Глава 4. Калитка заперта, на звонок никто не отвечает, и телефон молчит, как будто его в природе не существует. Собака во дворе не лает, можно перелезть через забор, но капитан Колодин с недавних пор фанат Уголовно-процессуального кодекса. Гражданка Чаплыгина на допрос не явилась, так что придется оформлять привод, а для этого нужно постановление следователя. За ним Макс и отправился. С ним и вернулся в отдел. Не успел зайти в кабинет, как появился Шмелев, и не один, а в сопровождении немолодой, статной, хорошо одетой и ухоженной женщины. Чаплыгина Ольга Севастьяновна. Просьба любить и жаловать. «А это наш лучший городской сыщик, капитан Колодин», — не без сарказма выдал он. «Правда, вашего сына, Ольга Севастьяновна, он не нашел». «Но ведь он ищет, да, товарищ капитан?» «Ищем», — кивнул Макс. И взглядом указал на свою папку. Успехов нет, но работа идет, ходы записываются, постановление вот совсем свежее, людей за Чаплыгиной нужно отправлять. Но отчитываться в присутствии посторонних он не станет. Опять же, Уголовно-процессуальный кодекс не рекомендует. «А где результат?» — съязвил Шмелев. «Ольга Севастьяновна, у вас есть ключи от дома вашего сына?» — спросил Колодин. «А Ольга Севастьяновна сама должна была прийти к нам, чтобы вы, товарищ капитан, смогли задать этот вопрос?» Макс постарался пропустить мимо ушей и этот выпад. Ездил он вчера к Чаплыгиной. Хотел поговорить о сыне, но не застал женщину дома, отложил встречу с ней на потом. К тому же он осознавал правоту начальника. Но плюнул он на службу, чего уж греха таить. Нет в нем привычного боевого задора, а без этого опер не летает, а ползает. «Товарищ капитан приходил вчера», — сказала Чаплыгина, оценивающе глядя на Макса. Все никак не могла решить для себя, положительный персонаж взял на себя дело о ее сыне или пора заявлять протест. «Соседи сказали, а ключ у меня есть». «А у меня постановление следователя», — кивнул Колодин. «Не хотите ли прокатиться, Ольга Севастьяновна?» Прокатиться захотел Шмелев, разумеется, отговаривать его никто не стал. Возле дома Чаплыгиных они застали немолодую, полнотелую женщину. Она нервно жала на клавишу звонка. «Не отзываются?» — хлопнув дверцей, спросил Макс. Женщина прошлась взглядом по нему, по машине, и потребовала объяснений. Действительно, а с какой целью он интересуется? Макс представился. Вместе с ним предъявил удостоверение и Шмелев. «Что-то с Аликом?» — голос у женщины дрожал от волнения. «Кто такой Алик?» «Алик, мой сын. Алик Желтов». Оказалось, что Желтов приходился родственником жене Чаплыгина, работал в клубе «Бинго-бонго», но куда-то пропал. «И давно исчез?» — спросил Макс, глянув на Шмелева. «Давно. Вторую неделю уже не отзывается. Звоню, звоню». «А в полицию чего не обратились?» «А что полиция? Да и не в первый это раз. Алик уже пропадал, потом находился». «А здесь почему ищете?» «Где я его только не искала?» «В клуб ходили?» «Конечно. Начальник охраны сказал, что Алик взял отпуск. Девушка у него какая-то, сказал, появилась с машиной. На море с ней уехал. А мне почему не позвонил?» «И все-таки, почему ваш сын может быть здесь?» «Я не говорила, что мой сын может быть здесь. Может, Валерия что-то знает о нем?» «Почему только Валерия? Почему не Михаил Степанович? Может, он тоже пропал? Что вы об этом знаете?» «Что я об этом знаю? Да не знаю я ничего. Просто Валерия наша родственница, а не ее муж». Мать Чаплыгина слушала, но в разговор не вмешивалась. Макс попросил ее впустить в дом, и она открыла сначала калитку, затем дверь в дом. А в доме чистота и порядок. И ни единой живой души. Атмосфера тяжелая, как будто здесь недавно кого-то убили. Но следов крови не видно, полы блестят, стены чистые. Особенно чистые стены в холле, как будто их недавно мыли. Полы протерты равномерно по всему первому этажу, а стены мыли только в холле. И две картины в багетах здесь висят не там, где нужно. Вряд ли кто-то нарочно хотел нарушить симметрию. Да и рамки прикреплены к стене кое-как. Колодин снял одну картину, а под ней глубокая щербина. И на плинтусе под ней плохо смытые частицы краски, шпатлевки. И под второй картиной такая же выемка. Макс попросил Чаплыгину покинуть дом, и когда женщина ушла, обратился к Шмелеву. «Похоже, пули из стен выковыривали», — сказал он. «Думаешь, Свинцов?» «Не исключаю». «А если Желтов?» «Может, и Желтов», — пожал плечами Макс. «Экспертов нужно вызывать». «И Свинцова в розыск подавать». «И Желтова», — кивнул Шмелев. «Желтова, само собой. В клуб надо ехать, спрашивать, выяснять». Макс позвонил Ядрыгину, отчитался о ситуации, сказал, что нужно ехать в клуб, получил добро. Пока без самодеятельности, а там видно будет. Убит Кашканов, пропал Чаплыгин, исчезла его жена, непонятно, где находится некто Желтов. Дело принимало размах. Макс уже просто не мог спокойно смотреть на происходящее. Действовать надо, пусть и с оглядкой на закон. Шмелев вызвал группу, но в доме оставаться не захотел. Вызвался ехать в клуб вместе с Максом. Слишком все серьезно, чтобы оставаться в стороне. Чаплыгину отправили домой, Желтову в отдел писать заявление. Бинго-бонго еще не начинал работу, но персонал уже подтягивался, и охранник на входе в полной боевой готовности. Шмелев представился, предъявил удостоверение, но парня это ничуть не тронуло. «И что?» «Начальника охраны давай». «Нет его». «Как это нет?» — удивленно повел бровью Макс. «А как же вы работу без начальника охраны начнете? А как же личная безопасность посетителей? А за пожарной безопасностью кто будет следить? Придется закрыть заведение на период отсутствия начальника. В целях обеспечения общественной безопасности». «Не думаю, что это будет сложно», — доставая телефон, деловито сказал Шмелев. «Ну, не знаю, может, уже подъехал». Парень мог связаться с начальником по рации, но он зашел в клуб, оставив пост. Почему бы не воспользоваться этим обстоятельством? Колодин и Шмелев переместились в холл. Там к ним и вышел атлетического сложения мужчина с относительно маленькой головой на мощной шее. Голова эта казалась продолжением шеи. Глазки маленькие, так и зыркают. Тонкие губы плотно сомкнуты. «Начальник охраны Нефедов», — недовольно представился он. «А где Чаплыгин?» — Макс внимательно смотрел на него. «Не знаю, пропал куда-то», — заученно сказал Нефедов. «А Желтов?» «Желтов? Желтов?» Мужчина заметно напрягся. «Ваш сотрудник, племянник Валерии Степановны». «Да, да, я знаю. В отпуск Желтов уехал». «С кем?» «Не знаю». Нефедов отвел в сторону глаза. «А Валерия Степановна давно здесь появлялась?» «А в чем, собственно, дело?» «Валерия Степановна тоже куда-то пропала». «Да?» Фальшиво и гаденько удивился Нефедов. «Нет ее дома. На допрос к следователю не явилась». «Так может, она с Желтовым уехала?» «А она могла уехать с Желтовым?» «Ну, они же родственники», — Нефедов скривил губы в скабрезной усмешке. «То есть вы не знаете точно, где находятся Желтов и Чаплыгин?» «Могу только предполагать». «А где находится Чаплыгин, тоже не можете сказать?» «Чаплыгин, его жена, Свинцов, Желтов». «Не могу». «Не знаете?» «Нет». «А что вы можете сказать нам про Свинцова Алексея Артемовича?» «А кто это?» «Как это кто? Вы же только что сказали, что не знаете, где находится Свинцов. Свинцов, Желтов, Чаплыгины». «Я сказал», — задумался Нефедов. «Вы сказали». «Может, сказал так, потому что вы пытаетесь меня запутать?» «Я не путаю вас, просто задаю вопросы». «И я на все ваши вопросы ответил. Всего доброго». Нефедов решительно указал на выход. «Во-первых, вы ответили не на все вопросы», — напыщенно проговорил Шмелев. «Во-вторых, речь идет о людях, которых вы, возможно, убили. Ну а в-третьих, вам придется проехаться с нами, гражданин Нефедов». Макс в раздумье глянул на своего молодого начальника. Нефедов точно что-то знал и, возможно, связан со Свинцовым. Нельзя его такого оставлять на свободе. Но в то же время за Нефедовым неплохо бы проследить. Вдруг он выведет их на Свинцова. Возможно, поспешил Шмелев, но слово уже сказано. «Да, пожалуйста. Только учтите, я ни слова не скажу без адвоката». «В вашем случае вам ничего не нужно говорить», — усмехнулся Макс. «А то вдруг сболтнете что-то. От невнимательности». «Хорошо, буду молчать», — решил для себя мужчина. А сболтнуть можете, да, гражданин Нефедов?» «Я ничего такого не говорил». «Поехали». «Учтите, я буду жаловаться. Незаконно проникли на территорию частной собственности в нерабочее время». Колодин достал смартфон, навел объектив на Нефедова. «Это что такое?» — нахмурился тот. «Давай, рассказывай, как будешь жаловаться. Интересно потом будет посмотреть». «Да пошли вы». Нефедова уже усадили в машину, когда у Шмелева зазвонил телефон. «Как пожар?» — вытянулся он в лице. «Сейчас подъеду». Шмелев замахал рукой, увидев проезжающий мимо экипаж ППС. Машина остановилась, он передал патрульным задержанного, велев доставить его в отдел. Сам же вместе с Колодиным отправился к дому Чаплыгина. Он, как оказалось, и горел сейчас синим пламенем. Надо отдать должное пожарным, прибыли они быстро. Огонь потушили оперативно, но в холле выгорело все, что только можно. Кто-то облил там пол, стены и мебель бензином и поджег, уничтожив следы преступления. Поджигатель ушел еще до появления группы. Свинцов. Больше некому. Макс винил себя. Зря оставил дом без присмотра. Могли бы дождаться экспертов, а потом уже отправиться в клуб. Или Желтов. Шмелев и хотел бы сорвать злость на подчиненном, но решение принимал он. Львиная часть вины на нем. Хорошо, что майор это понимал. А Кашканова? Тоже Желтов убил? Зачем ему? Задумался Шмелев. Свинцов следы заметает. «Кашканова может что-то знать». «Ты со мной?» — спросил Макс, и, не дожидаясь ответа, направился к своей машине. Шмелев правильно его понял и поспешил за ним. В машине Колодин попытался дозвониться до Кашкановой, но ее мобильник не отвечал. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. К дому на Пролетарской улице подъехали в районе 20:00. Кашканова к этому времени должна была вернуться с работы, но дверь никто не открывал. Спросили соседку, та видела, как утром Галина выходила из дома, садилась в машину. Все, больше ничего выяснить не удалось. Установили только местоположение телефона. Геолокация показала на городскую свалку. Вряд ли Кашканова находилась там по своей воле. Или кто-то вывез тело женщины туда вместе с отходами, или там всего лишь находился ее телефон. «Становится все интересней», — скривился Шмелев. Действовать нужно было немедленно. Свалка продолжала функционировать, подъезжали новые машины. Слой мусора над телом или всего лишь телефоном нарастал с каждым часом. Дом дачный, кирпичный, небольшой, но подвал глубокий, на окнах решетки. Свинец даже в интернет не выходил. Увидел объявление на воротах садового товарищества, позвонил. Через час подъехал хозяин, отдал ключи в обмен на деньги. Все очень просто. И удачно для Леры. Он ведь все-таки нажал на спусковой крючок, собираясь ее убить. Но в последний момент взял выше, пуля прошла, едва не задев голову. От страха баба хлопнулась в обморок. Пришлось приводить ее в чувство. Лера уже в подвале, связана по рукам и ногам, рот заклеен. Весь день на старом матрасе пролежала. Смотрит на свинца глазами приговоренной к забою коровы. «Хорошо тебе. Лежишь, ни хрена не делаешь, пока я по делам бегаю». Он смотрел на нее с высоты своего положения, с ухмылкой повелителя судеб. Ему решать, доживет она до завтра или нет. Скорее всего, да, потому что ей принадлежит клуб, который он должен отобрать и присвоить себе. Сейчас ему не до того, чтобы составлять договоры, проблемы на хвосте. Ступа уже давно хватился своих людей, менты уже догадываются, куда делся Чаплыгин. Но свинец действительно повелитель судьбы, своей собственной судьбы. Когда, казалось бы, все валится из рук, он не падает духом, идет ва-банк, поэтому удача благоволит ему. Понимал он, что Галка слабое звено, поэтому отправился в город, подъехал к офису, где она работала. Ни звать ее не пришлось, ни ждать. Сама в руки упала, как спелое яблочко. Телефон в мусорку, тело в багажник. Хотел вывести его за город, но перед глазами стояли пятна крови на полу, дырки в стенах. Надо было сразу пустить в дом красного петуха, но свинец сделал это сегодня. Подъехал, загнал машину в гараж, а там канистра с бензином. Все заняло не больше 5 минут. Спокойно подъехал, без проблем унес ноги. и также спокойно потом похоронил свою жену. Крест на могилке не поставил, но цветочки принесет. Когда-нибудь. Если ничего не случится. А не случится с ним ничего плохого. Кто скажет, что фортуна не на его стороне? Но судьбу он пытать не стал. Надо было еще Санька замочить. Но это слишком опасно. Свинец решил повременить. Тем не менее, домой он вернулся с чувством исполненного долга. Санек не баба, удар держать умеет. Может, и не сболтнет лишнего. «Прогуляться не хочешь?» — спросил свинец в раздумье, глядя на Леру. «На дворе ночь, темно. Можно проводить ее до летнего душа, пусть помоется, пока он добрый». Но Лера еще шире распахнула глаза, ужас ее захлестнул. «А как расстреливают пленных? Куда их выводят, как не на природу?» «Выводят и в расход». «Пойдем». Сам он уже сполоснулся под душем. Начало лета, не жарко, вода за день нагрелась слабо, но прохлада лишь взбодрила его. Даже захотелось сделать доброе дело, хотя бы в память о бывшей жене. Свинец развязал Леру, заставил ее раздеться догола и вывел из дома в звенящую ночь. Сверчки самок зазывают, одна уже идет, руками себя обнимает и трясется от страха. «Да не ссы ты!» Он затолкал Леру в душ и взвел курок пистолета. «Попробуешь сдернуть, пристрелю. По частям хоронить буду». Холодная вода не располагала к долгим процедурам, но все же свинец успел заснуть к тому моменту, как Лера вышла из душа. Вроде и хорошо себя чувствовал, но усталость вдруг навалилась. А денек выдался еще тот. Пока Галку хоронил, из сил выбился. «Руки покажи», — потребовал он. Вдруг она гвоздь из досок вытащила, чтобы глаз ему выбить. Баба она крепкая, ударить могла больно. Но нет, ни гвоздя, ни камня. «Руки вверх!» — распалился он. Глаза привыкли к темноте. Даже родинки на женском теле видны. На обнаженном женском теле, которое он мог ставить в позы разной степени развратности. Он мог делать с Лерой все, что угодно, и эта мысль возбуждала его. Лера развела руки, но поднимать их не стала. «Руки вверх, ноги врозь», — с тоскливой усмешкой сказала она. «Все, что угодно. Только не связывай меня больше». «А если сбежишь?» «Куда? Мы же вместе с тобой сбежали. И труп Алика на мне. Что я кому скажу, если сбегу? Ментам? Так они мне не поверят. Или сделают вид, что не верят. Тебя нет, я есть, все на меня спишут». «И на меня?» «Ну, может, и тебе достанется, но я больше о себе думаю. А в тюрьму я не хочу. И Ступин, тот же градус, они же меня на ремни порежут». «Без меня порежут». «А оно мне нужно?» «А со мной нужно?» «Лучше с тобой. Санька твоего грохнем и заживем». «Чего?» — опешил свинец. «А кто еще тебя может сдать?» «Ты это серьезно?» — спросил он, не скрывая удивления. «А у меня вариантов нет. Или с тобой, или на свалку истории». Лера пристально смотрела на него, не мигая. «А со мной только до конца». «А думаешь, я так не умею?» Лера подошла почти вплотную, руками нежно обвела шею, продолжая смотреть прямо ему в глаза. «С Мишей умела?» «С Мишей умела. Но ты его убил. Теперь ты мой мужчина, и я буду с тобой до конца. До твоего конца. Не дай себя убить». «Санек может меня убить. Ты будешь с ним?» «Не буду, потому что ты не дашь себя убить». «Не дам». «А давай напьемся?» «А давай». Свинец расцепил руки, снял их со своей шеи, взял Леру за голову и надавил вниз. И она правильно все поняла. А потом они пили коньяк, закусывая колбасой и сыром. В один совсем непрекрасный момент свинец вдруг понял, что стремительно засыпает. Сопротивление оказалось бесполезным. Проснулся он поздно утром. Часы показывали начало 12-го. Голова тяжелая, во рту привкус лекарства. Вне всякого сомнения, Лера его усыпила. И как она умудрилась подмешать снотворное, и откуда его взяла? комнате никого. Свинец вскочил, открыл дверь и услышал аппетитное шипение, а вместе с тем запах жареных яиц. Лера стояла у плиты спиной к нему, в переднике на голое тело. Спина у нее крепкая, бедра широкие, ноги сильные, и ни грамма лишнего жира. Задница, ну просто глаз не оторвать. Она жарила яичницу, запах ветчины вызывал обильное слюноотделение и отбивал мысли о сексе. Да и какой секс, когда Лера его предала? «Где была? Кому звонила?» «Зачем звонить, если я могла просто уехать, пока ты спал?» «Клофелин где взяла?» «Это не клофелин, но тоже ничего». «Зачем?» «А не бережешь ты себя? Устал, вымотался. Где вчера весь день был?» «Тебя лучше не знать». «Скорее всего, дом выгорел дотла. Вряд ли это обрадует Леру». «Санек твой опасен». Свинец кивнул. «Этот вопрос нужно решать. Возможно, этим он сегодня и займется. Деньги есть, менты где-то далеко, машина есть, решимости хоть отбавляй, все правильно. Себя нужно обезопасить со всех сторон». «И я опасна», — немного выждав, дополнила она. «И ты опасна». «Но я тебя не предам. И себя тоже». Лера поставила перед ним тарелку с яичницей, положила вилку. И корзинку с черствым хлебом поставила. Свежего, увы, не завезли. «Точно никому не звонила?» «Нет». Свинец затолкал в рот кусок жареной колбасы, зажмурился от удовольствия. «И со ступой надо решать», — сказала Лера. «И с градусом», — усмехнулся свинец. «Ну, я же видела, как ты убиваешь. У тебя получится». «Ступу завалить непросто». «Тогда нужно валить из города». «Но ты же меня с собой не возьмешь», — осторожно спросила она. Страшно ей. Понимает, что живой он ее здесь не оставит. Правильно понимает. Правильно, что боится. «Что ты знаешь про ступу?» «Что я знаю? Да ничего особенного. Знаю, что Миша ему за крышу платил». Свинец кивнул. Он и сам это знал, Санек проинформировал. «Теперь он все отжать хочет», — сквозь зубы процедил он. «А нас в расход», — добавила Лера. «Меня в расход, тебя в постель. Тебе же это дело нравится». «Давай без нервов. Ступу нужно валить». «Сначала Санька, потом ступу». «Это ты хитро придумала», — зловеще усмехнулся свинец. Санек и сам по себе не подарок, а еще с ним тренированные бойцы, готовые убивать. На одном только этом свинец мог погореть. А война со ступой — это вообще верная смерть. Свинец получает пулю в лоб, а Лера — свободу. Хитрый план, ничего не скажешь. Но разве у него нет винта на ее хитрую задницу? Есть. И зря она щеголяет перед ним в переднике на голое тело. Все равно сидеть ей в подвале, связанной по рукам и ногам. Но перед этим он ее трахнет на дорожку. И если ему понравится, он свяжет ее нежно.